Глава восьмая. Такая сила, и все предрешено. Обреченные на заклание. Фелькерзам, жадно глотая солоноватый морской воздух, внимательно разглядывал черные корпуса кораблей, будто отлитые из металла, приземистые, сильно ушедшие своими большими тушами в свинцовые воды с дымящимися трубами. Все четыре броненосца первого отряда, главная ударная сила эскадры, произвели на него ошеломляющее впечатление. Ведь одно дело брать их картинки из собственной памяти, либо виденных наяву самим контр-адмиралом, или по фотографиям и компьютерному моделированию его альтер-эго, и совсем другое вот так рассматривать, оценивать как бы двумя половинками разума, слитого воедино, видеть почти вблизи, что там за расстояние в 5 кабельтов. Дмитрий Густавович обернулся, совершенно не обращая внимания на соленые брызги, что попадали ему на лицо и оставляли пятнышки на белоснежном кителе. Массивный и высокобортный красавец Ослябя еле шел вперед по морской глади, фактически полз, зарываясь форштевнем. Броненосец недавно принял полный запас угля, а он у него составлял фантастическую цифру в 2000 тонн. Но, правда, и его котлы поглощали черное золото в невообразимом количестве. Недаром броненосец называли «пожирателем угля». Больше 120 тонн в день на экономическом ходу в 12 узлов. Чуть ли не в полтора раза больше, чем любой представитель первого отряда, хотя и те требовали по 80 тонн угля на прокорм. Ушедшие в воду гораздо выше ватерлинии Сисой, Великий и Наварин напоминали больше низкобортные мониторы. Казалось, что если подбросить на них еще тонн 400, то корабли уйдут в пучину, как брошенный в воду камень. А вот концевой во втором отряде броненосный крейсер «Адмирал Нахимов» едва был виден. Небольшой корабль как бы спрятался за идущим третьим мотылотом. Без всякого бинокля можно было разглядеть третий отряд контр-адмирала Небогатого, бывшую третью Тихоокеанскую эскадру. Все двухтрубные корабли. Чуть более массивный флагманский император Николай I впереди, с одной единственной орудийной башней на носу, а за ним, как утята за уткой, следовали 3 маленьких броненосца береговой обороны. Вдвое меньше его по водоизмещению, а в сравнении с бородинцами так втрое, потому башни с 254-миллиметровыми орудиями виделись просто огромными по размерам, хотя на самом деле они были почти такими, как на Ослябе. Транспорты, казалось, заполняли все пространство следом. Их было много, 2 десятка. На их фоне миноносцы выглядели еле различимыми букашками. Да и крейсеры было плохо видно. Они шли в охранении огромной эскадры, которой предстояло разделить участь непобедимой армады. Вот только об этом никто не то что не знал, даже не догадывался. При виде такой силищи все думали, что каких-то японцев можно на счет 1-2 просто раздавить и не заметить. «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Еле слышно сказал на русском классические слова Фелькерзам и мысленно повторил их на латыни, добавив несколько фраз из фольклора столетней давности, если отсчет сделать из будущих времен. Дмитрий Густавович не опасался, что его подслушает мичман, что командовал катером, а матросы тем более. Адмирал, словно бессмертный хама, находился за незримым меловым кругом. Словно бессмертный хама. Как ни странно, но он чувствовал себя бодрым. От принятой дозы коньяка свалился напрочь, благо до подъема оставался час, и, к своему удивлению, прекрасно выспался за столь короткий срок. Принял еще одну живительную дозу и спустился по трапу вполне живенько, где его подсадили в катер. Вице-адмирал Рожественский, видимо, очень сильно удивился желанию младшего флагмана прибыть на князя Суворова, раз ответ поступил спустя несколько минут. За временной отчет можно брать выкуренную папиросу, благо Бер забыл на столе коробку. «Два варианта встречи я проработал», — Фелькерзам усмехнулся, разговаривая сам с собою. Так ему было легче, да и мыслилось лучше. На душе становилось спокойнее. «Если Зиновий Петрович примет мои доводы, особенно когда я в оракулы немного поиграю, то все будет хорошо. Относительно хорошо, конечно. Оставим по дороге куски шкуры и мяса, но хоть половина эскадры доберется до Владивостока. Причем новые броненосцы. Старый хлам везти бесполезно. Его лучше в жертву принести, раз без нее не обойтись». Старик задумался, поглаживая ладонью седую бороду. Потом, словно заправский шаман, забормотал себе под нос. «Понятно, что переломить обстановку на море невозможно по определению. Но хоть разгрома с неслыханным позором сдачи сразу четырех броненосцев не будет. Хрен вам, косоглазые приятели, а не и вами, и Кимисима, и Окиносима!» Фелькерзам задумался, положив ладонь на рукоять кортика. Второй вариант был намного страшнее. Один спятивший русский адмирал зарежет собственного флагмана. И вряд ли два других контр-адмирала, будь то Небогатов или Энквист, полезут в Цусимский пролив. Оба совершенно не горят желанием получить посмертную славу и брать на себя командование не пожелают. А потому эскадра отойдет к Шанхаю, и государю-императору отправят телеграмму с отчетом о случившемся. И будут ждать решения самодержца. В столице ведь начнут ломать голову, что делать дальше. Возможно, самодержец станет чуть вменяемей и притормозит движение эскадры. Или поступит приказ отходить к Камрани и стать в бухте на якоря, или в нейтральных водах. Хотя вряд ли. Ставки высокие, и эскадра — последний козырь. В отчаянной попытке переломить ситуацию ее обязательно вбросят в битву, где она будет нещадно избита. Историю вряд ли изменить. Слишком велика инерция этого чудовищного механизма. К тому же коронованного глупца вообще нельзя изменить. Бесполезно сие занятие. Его можно только побить, и то до разума не дойдет, хотя синяки останутся. А там и переговоры о мире с японцами последуют. Ведь на армию надежды никакой. Она поражение под Мукденом переварить не может. Все же наличие большой русской эскадры сделает японцев чуть сговорчивее, и половинка Сахалина не будет у России оттяпана. Да и позора нет, и разгром эпохальный не случится, да и на практике постулат Мэхена про флот существующий проверен будет. Сама угроза того, что у русских осталась значительная по силам эскадра, будет изрядно нервировать самураев. А там и очередные подкрепления с Балтики подойти могут, хоть это будут поскребыши, но хоть новые минные крейсера, и то плюс». Фелькерзам внимательно посмотрел на вырастающий прямо на глазах черный корпус флагманского броненосца, украшенный двумя желтыми трубами. Поморщился, глядя на такое красочное великолепие, и стал внимательно рассматривать верхний броневой пояс, что на треть ушел под воду. Вот это было очень плохо. 6 дюймов брони в центре и 4 в оконечностях — не преграда для 12-дюймовых снарядов. Проломят они ее, как булыжник мокрый картон, легко и непринужденно. До Цусимы еще 3 дня, и часть угля сгорит, а припасов и воды используют. То на полфута, но это все. Это не спасение. Как только последует пара пробитий, то броненосец воды наберется и снова сядет. И это скверно. Очень скверно. Фелькерзам покачал головой. Ситуация ему совершенно не нравилась. Взглянул на второй броненосец. У императора Александра III выступали краешком нижние броневые плиты, что были толщиной чуть ли не в 20 сантиметров. Но оно и понятно. Все же корабль построили еще до начала войны, и перегрузка, этот бич отечественного судостроения, не оказалась столь огромной, как на других трех близнецах, что достраивались прошлым летом в жуткой спешке.